Глава 14. Триумф времени. Я — начало и суть. Из меня лета, коим нет предела. Из меня божества и люд, я равна и всецела. Сменяются боги и люди, ибо я — дух. Тогда как они — лишь тело. Алджернон Чарльз Суинберн. Герта. То были не сумерки, но рассвет. Не рассвет, а ночь. Горело не восходящее и не заходящее солнце, а пламя. Мир им был объят. «Нет, не мир», — понял Рэдборн. «Устремляясь вперед, не мир, а Сарсинмур». «Эвьен?» Он несся по узкой перемычке к дому. Воздух вокруг ревел. Жар обрушился на него стеной. Казалось, он очутился под сводом Атонора. Всюду огонь, чад и носящиеся туда-сюда крошечные черные хлопья. Земля под ногами дрожала. Утесник трещал, как мясо на вертеле. Рэдборн с криками и склонив голову продвигался вперед, тщетно отбиваясь руками от волн алого, черного и ослепительного белого. «Эвьен!» — особняк полыхал. Однако, попав во двор, Рэдборн увидел, что огонь захватил лишь переднюю часть здания и его нижние этажи, а новое крыло и верхние этажи уцелели, хотя языки пламени уже лизали их. Он замер, кашляя и пытаясь отдышаться. На брусчатке во дворе, на безопасном расстоянии от дома, валялись картины, коробки и деревянные ящики. Их были сотни. «Комсток!» Он поднял голову и увидел, как из двери вывалился Лермонт. Шатаясь, он волок за собой огромное полотно. «Помогите!» — выдохнул врач, укладывая картину на землю, едва не падая с ног. «Надо их спасти!» «Где она?» — прокричал Рэдборн. Затем выхватил у Лермонта картину и отшвырнул ее в сторону. «Она внутри! Где она?» «Она?» Лермонт ошарашенно уставился на него. Потом сипло засмеялся. «Она сгинула! Подожгла свое гнездышко и была такова!» Лермонт побежал обратно к дому. «Кервиси в Подвитиэле уже наверняка заметил пожар. Помогите мне вынести остальное». «Картины?» Рэдборн схватил его за руку. «Вы спятили? А как же сам Кэндл? Где он?» «Главное его работы!» — прокричал Лермонт, вырываясь и указывая на груды полотен на земле. «Я его освободил. Он отправился к ней». Доктор со стоном бросился к дому. «Отправился к ней?» — крикнул Рэдборн ему вслед. «Эвьен!» Он содрал с себя сюртук, накрыл им лицо и побежал. Дым горящего утесника был всюду. Сверху дождем сыпались осколки лопающихся от жара стекла и камня. Рэдборн обежал дом, резко остановился и, тяжело дыша, попытался различить за клубами дыма маленький домик. Тот, кажется, был цел, хотя по терновнику и вьюнку под ногами Рэдборна змеились, искря и шипя, огненные тоннели. «Эвьен! Бриган!» Он подлетел к двери и распахнул ее. Внутри все было по-прежнему, как несколько часов тому назад. На простом столе все еще стояли чашки на мольберте, белел свежий холст, в погасшем очаге лежала горстка пепла. Ни Эвьен, ни Бриган в домике не оказалось. «Вы ее здесь не найдете, мистер Комсток», — произнес голос. Рэдборн резко крутанулся на месте. «И она вас тоже. Она взяла от вас все, что нужно, и сгинула. Сгинула!» В дверях стоял Якоб Кэндл. Он был в своей заляпанной краской блузе, но босой. Израненные руки и стопы кровоточили. От него несло скипидаром и льняным маслом. «Лермонт меня выпустил, чтобы я помогал выносить вещи. Я сказал ему, что оставлю свою коллекцию пигментов вам, мистер Комсток. Ляпис-лазурь чистейшая, и про капут-мортум я вам уже рассказывал. Полагаю, холсты грунтовать вы умеете. Сам я боюсь писать, пока не смогу». «Кобус», — Рэдборн подошел к нему вплотную. «Кобус, вы ведь ее не тронули? Клянусь богом, я вас убью, если вы причинили ей вред». «Вред?» Бледные глаза Кэндала вспыхнули, и он захохотал. «Я при всем желании не сумел бы причинить ей вред, мистер Комсток. Можно ли причинить вред, например, океану? Можно ли причинить вред этому...» Он развернулся, выбежал на улицу и неуклюже, петляя по полю, приблизился к полыхающим зарослям утесника. Тут Рэдборн настиг его и грубо потащил обратно. «Довольно! Говорите, куда она пошла? Где она?» Кэндл не противился, не вырывался, лишь с милой улыбкой на лице глядел на Рэдборна. Затем поднес липкую окровавленную руку к своей щеке. «Вы ее не найдете, юноша. И вторую тоже можете не искать. Повитуху. Что вы несете? Калеку. Им от вас только это и нужно было — зачать ребенка. Ребенка? Рэдборн задохнулся, зажмурил глаза и увидел крошечные носилки в траве, а в них — тельце крапивника, женщина, лежащая на пустоши рядом с ним, и всадница вдали. Я ни с одной женщиной еще не был. Кэндалл тихо засмеялся. И то правда. А все же вы ее обрюхатили, и малафья ваша не хуже, чем у других. Она упорхнула и отложит яйцо в чужом гнезде, сэр. Вам ее больше не видать. Он сунул руку в карман грязной блузы, достал оттуда яйцо в крапинку, рассмотрел и безжалостно раздавил пальцами. Яйцо воробьиной овсянки, полным сожаления голосом произнес он. Не ее! Повитуха его забрала и припрятала в шкатулку. Оно и 100 лет может там пролежать, если надо. Вы никогда не увидите своего сына, сэр. А если увидите, не признаете. Он сунул пальцы в рот и, громко чмокая, обсосал. Рэдборн в ярости закричал и уже замахнулся, чтобы его ударить. Но в этот миг глаза Кэндалла широко распахнулись. Взгляд его был устремлен куда-то вдаль, за спину Рэдборна и за домик, в море. «О чудо!» — воскликнул художник и, дрожа, пал на колени. «Узрите чудо!» Рэдборн обернулся. На краю обрыва 2 огненных столпа взметнулись в небо. На 10, 20, 1000 футов. Они забились и колыхались в небе, подобно северному сиянию. Изумрудные, льдисто-голубые и нефритовые всполохи переливались черным и пульсировали, медленно и неумолимо вздымаясь и опускаясь, точно инфернальные поршни. Рэдборн закричал, пытаясь спрятать глаза от их блеска. Но ничто не могло защитить его от ужасного света и звука. Звук этот жёг ему мозг, опалял череп, язык, зубы, глаза, покуда все вокруг не превратилось в сплошное сияние. Кошмарный изумрудный жар, который гремел подобно гонгу и разбегался по миру бесконечными эхами. Рэдборн пошатнулся, упал, лег на живот, затем вскарабкался на ноги и кинулся бежать. «Чудо!» — раздался крик. Кто-то схватил Рэдборна. Он яростно отбился и вдруг увидел некий темный силуэт, пробирающийся сквозь сияние. «Чудо!» «Кобус, нет!» Якоб Кэндалл стоял на краю обрыва и держал перед собой пылающую ветку утесника. У его ног что-то маленькое неистово прыгало, норовя дотянуться и цапнуть его за руку. На глазах Рэдборна огонь взметнулся и перескочил на блузку Кэндалла. Пахнуло скипидаром, и Рэдборн в ужасе увидел, как всего Кэндалла объяло пламя. «Кобус, нет!» Силуэт воздел руки к сияющим небесам. «Чудо!» — верещал он. В какой-то миг все это слилось воедино. Человек и свет, зеленый и черный, ночь и день. А потом с оглушительным грохотом пушечного выстрела сияние исчезло. Рэдборн стоял под звездным небом. Сарсин Мур за его спиной полыхал. И оттуда неслись крики. «Комсток, что же ты делаешь, говнюк?» Кто-то схватил его за руку. «Суинберн», — прошептал Рэдборн и надсадно закашлял. «Суин...» «Он здесь!» — заорал Суинберн. «Живо!» Еще один силуэт возник из полыхающей темноты. Возчик с фонарем в руке. «Кервиси увел доктора!» — прокричал он. «Ведите его к карете, сэр!» «Идти можете?» — вопросил Суинберн, привлекая Рэдборна к себе. «Сюда. Я вас пронесу, сколько смогу». Они побрели вместе сквозь полыхающий утесник. Вокруг вился дым, а дом ревел, объятый пожаром. Рэдборн почти оглох. Слезы физических и душевных мук струились по его лицу. Когда Суинберн вытащил его на узкую перемычку, соединявшую Сарсин-Мур с мысом, где-то посередине этой перемычки катила прочь телега, нагруженная ящиками и полотнами. Рэдборн узнал под кепкой угрюмый затылок Кервиси, а рядом — высокого худощавого человека, не сводящего глаз с пылающих развалин. «Лермонт», — опаленными губами произнес Рэдборн. «Вот мистер Комсток». Они подошли к стоявшей во дворе карете. Зашуренные лошади фыркали и ржали, и кучер с большим трудом удерживал их на месте. Суинбер шагнул в сторону, когда кучер распахнул перед ними дверцу кареты. «Это подручный Инчболда. Он отвезет нас в Тревенну». «Тревенна?» — проронил Рэдборн. Он влез в карету, а потом обратил пустой безумный взгляд на человечка рядом. Дверца кареты захлопнулась. Кучер крикнул, и лошади во весь опор поскакали через двор, прочь от огня. «Вы как вы?» Суинберн охнул, плюхнулся на сиденье и, проведя рукой по рыжим лохмам, посмотрел на Редборна. «Меня мучила совесть. Я все думал, что напрасно бросил вас здесь, одного с этими...» Он стиснул крупную ладонь Редборна своей маленькой. «Того, кого видим, нет, но тот, кто не видим, есть». Суинберн, высший пантеизм в ореховой скорлупе. «Габриэля, моего гадкого, глупого, шалого братца, было уже не спасти. Лизи тоже пропала. И злосчастный Нед. Но вы...» Поэт прищурился. Когда карета, громыхая и оставляя позади развалины Сарсенмура, покатила по пустоши, он по павлинье взвизгнул. «Вы, мистер Кобздох, болван эдакий, и в придачу американец. Вы, наконец-то, сделали из меня героя.